Иранский провал. Еще один провал Бжезинского случился в бытность его советником по национальной безопасности президента Джеймса Эрла Джеймс Эрловича Картера. Совместными усилиями они проиграли одного из ключевых союзников – Иран. Курс США на тесный союз с Ираном исходил из трезвого расчета. Иран не только был мощной опорой стабильности в регионе и противостоял возможной советской экспансии на юг, это был еще и очаг вестернизации. Увы, его высшие руководители внедряли западные ценности так усиленно, что довольно скоро добились прямо противоположного результата. 1978 год. Семьи президента США и шаха Ирана Мухаммеда Резаича Пехлеви встречали вместе. Американский президент рассыпался в комплиментах. Он назвал Иран надежным островком стабильности в одном из самых горячих регионов мира, а руководителя страны – гарантом этой стабильности. Он восхитился уважением, с которым народ Ирана относится к своему монарху. И все это в тот момент, когда из-под шаха стала с небывалой скоростью уходить почва. Мухаммед Резаич Пехлеви, его отец Реза Аббас Алиханович, сменил фамилию Саваткухи, его родная деревня Алашт находится в районе Саваткух, провинции Мезендеран, на имя древней династии Пехлеви в 1925-м, когда в качестве премьера сменил последнего представителя прежней династии Каджар и занял его место. В аппарате Бжезинского и всем Совете по национальной безопасности не было сколько-нибудь серьезных специалистов по Ирану. Разведка, обязанная поставлять исходные данные для переваривания в аналитических органах, жаловалась. Потребители хотят слышать благостные вести, а не реальные сведения. В итоге руководство США даже не предполагало, что установленным шахом порядком приходит конец. В конце сентября 1978-го американская военная разведка докладывала, в ближайшие десятилетия шах останется у власти. В обоснование приводился удивительный по интеллектуальной мощи аргумент. В прошлом шах преодолевал серьезные кризисы. Замечательный пример линейного мышления людей, обязанных мыслить как раз нелинейно. Вдобавок до американских разведчиков не дошел поставленный французскими врачами еще в середине 1970-х диагноз шаха – лейкемия. Онкологические заболевания не способствуют не только долголетию, но и разумности поведения, а без нее на такой руководящей высоте – никуда. По советам американских специалистов, шах развернул широкомасштабную программу либерализации. В частности, предоставил практически полную свободу студентам. Поразительная параллель с Горбачевым, проводившим политическую либерализацию на фоне нарастающего хаоса в экономике и порожденной ею нестабильности в обществе. Впрочем, Горбачев вряд ли способен усваивать хоть какие-то уроки. Он, судя по его постсоветскому поведению, и на своих ошибках не учится, не говоря уж о чужих. Во всяком случае, результаты у шаха и Горбачева оказались очень схожи. Другие американские советники требовали ужесточить меры, провести репрессии, подключить армию. Был даже план проведения военного переворота. Это вносило еще больше сумятицы в принятии решений по непрерывно усложняющейся обстановке, а ее было кому усложнять. Блестящий пропагандист и религиозный фанатик, люто ненавидящий Америку, аятолла, в переводе с арабского «откровение Бога», в шиитской ветке ислама «высший богословский авторитет» Рухолла Мусави Саид Мустафович Хомейни, сумел стать демонической фигурой. За ним, как за знаменем, устремилось дезорганизованное население Ирана. В то же время в «Нью-Йорк Таймс», рупоре демократической партии, куда входят Бжезинский и Картер, появилась статья о терпимости Хомейни, о прогрессивных взглядах его команды, об его способности создать гуманистическую власть. Похоже, в это и впрямь кто-то верил. Вот так под мудрым руководством Бжезинского Иран ушел из объятий США. Не только одним источником нефти в американской зоне влияния стало меньше. Появилось государство, способное при желании дестабилизировать едва ли не весь юг Азии, включая и арабский мир. Арабы с иранцами враждуют уже полтора тысячелетия. Великий стратег Бжезинский создал стратегическое препятствие всем дальнейшим американским планам. Нефть против веры. Перед самой отправкой в редакцию окончательного текста этой книги 2012 года, марта месяца, 20 числа, появилось сообщение об очередном раунде нефтестратегической войны. На сей раз Саудовская Аравия применяет против Исламской Республики Иран то же оружие, какое в союзе с Соединенными Штатами Америки употребило против Союза Советских Социалистических Республик. Иран в предвидении американской агрессии запасается главным в любой войне оружием – деньгами. Фразу «для победы нужны три вещи – деньги, деньги и деньги» приписывают многим прославленным полководцам. Скорее всего, первым ее произнес кто-то из средневековых итальянских военачальников. Тамошние карликовые по нашим меркам государства постоянно воевали между собою несколько веков подряд. Для этого всеми доступными средствами добивается подорожание нефти. Саудовская Аравия ради успокоения потребителей сообщает, что не только намерена в ближайшее время нарастить добычу и экспорт нефти, но и наращивает активность геолого-разведки. В данный момент нефть стандартного сорта Brent по месторождению в Северном море, открытом в 1970 году и состоящему из горизонтов Брум, Раннух, Этив, Несс и Тарборт, дороже $125 за баррель. Это наивысший с 2008 года уровень. Цель Саудовской Аравии, по словам западных чиновников, снизить цены до $100 за баррель. Эту позицию могут поддержать и другие страны ОПЕК. Например, власти Кувейта тоже готовы компенсировать нехватку нефти на рынке. Итак, в начале третьего тысячелетия углеводороды столь же слиты с политикой, как и в конце второго. Но теперь страна, претендующая на полное главенство в исламском мире, применяет оружие мирового нефтяного рынка не против страны неверных. В этом смысле наш отказ от коммунизма и атеизма ничего не изменил. Крайние исламисты считают Россию, где большинство верующих составляют христиане, столь же несоответствующей их собственным взглядам, а против оплота сестринской конфессии. Да вдобавок и сотрудничает с христианскими Соединенными Штатами Америки, устроит шиитам, отступникам суннитской, а тем более с ваххабитской. Саудовская Аравия официально исповедует именно эту экстремистскую ветвь суннизма. Точки зрения. Варфоломеевскую ночь. Уже на ранней стадии своего существования в 8-4 веках ислам испытал раскол. Политические мотивы, конкуренция различных претендентов на главенство дополнились теократическими претензиями на духовное наследование творцу новой веры Мухаммаду Абдуллаховичу Курейшину. В результате от основной ветви «сунны» в переводе «пути», опирающейся исключительно на текст Корана и описание деяний самого пророка, отпочковалась «шия» в переводе «фракция», считающая Али Абуталибовича, двоюродного брата пророка, четвертого и последнего, несомненно, вполне праведного, предводителя всех правоверных, практически равным самому пророку в качестве источника указаний праведности, а его потомков – единственными бесспорными вождями всего ислама. Сейчас шиитов около 100 миллионов, примерно десятая доля всех мусульман. Лидером среди суннитов считается Саудовская Аравия, среди шиитов – Иран. Напряженность между этими державами не спадала даже тогда, когда Ираном правил абсолютно светский режим шаха Мухаммеда Ризаича Пехлеви. Это и неудивительно. Арабы стали заметными конкурентами иранцев еще до появления ислама, и само формирование новой религии в какой-то мере связано с напряженностью противостояния. С тех пор оба народа не раз оказывались победителями, в том числе и в открытых войнах. Не исключено, что и нынешняя война перейдет из экономической формы в прямую перестрелку. Иран уже пообещал ответить на возможное американское нападение ударом по арабским, прежде всего саудовским, нефтепромыслам. А многие военные специалисты полагают возможным пролет через саудовское воздушное пространство израильских самолетов для удара по иранским ядерным объектам. От этого религиозная рознь никого не удержит. В средневековой Европе католики с протестантами охотно призывали на помощь мусульман и в распрях между собою и против православных. Для нас же в данном случае особенно важно очередное напоминание. Мировой нефтяной рынок столь нестабилен, что на его конъюнктуре невозможно строить стратегические планы, да и неудержимые тактические ходы могут в любой момент наткнуться на непреодолимое препятствие.